«А кто мой ближний?» – вопрос законника. «И вижу дорогу к Иерихону. Усталый путник и вдруг разбойники, которым по нраву джунглей законы. Удары наотмашь, одежда сорвана, в глазах все качнулось и потемнело. Но у страдальца не все отобрано, оставлена жизнь в окровавленном теле. Стесненное сердце болью расколото, палящее солнце немилосердно. Дыхание смерти, и это около града, где верой упали стены. Открыты пред ним преисподние челюсти, и жизни его догорает свечение, но вдруг уловил он среди листьев шелеста шаги долгожданные. Это священник. Одежда украшена текстом Писания, как помощь несчастному необходима. Сейчас он проявит к нему сострадание, но почему-то проходит мимо. Надежда разбита служителем скинии, бессвязно шептали уста молитву, а горечь взметнулась в бездонье синее, когда покидаем он был и левитом. Они торопились. В их мыслях отточенных жестокость твердила. Не ваш это жребий идти по оврагам, распутьям, обочинам, руками святыми касаясь отребья. Терялись контуры неба багряного. Не выдержит он ночь он, но, как ни странно, он видит идущего самарянина, которому чужды еврея раны. А он подошел и очень бережно помазал израненного елеем. О, сколько и ныне таких отверженных! Аминь.